Глава 14. Пришел в себя в момент передачи нашей компании европейского вида Ниндзюку. Он бросил мешок с деньгами к ногам трактирщика-пирата. Попугай на плече у того радостно заорал. «Пиастры, пиастры, пиастры! Можешь быть свободен!» Больше не обращая внимания на кланяющегося клоуна, приказал заказчик стоящим за ним воинам. «Девок в камеру!» «Ни один волос не должен упасть с головы до прибытия учителя. Этих двоих?» — ткнул в охранников сестер. «Подготовить к вечерним поединкам. Ведьмака отнести на полигон. Через час один из наших претендентов будет сдавать экзамен. Надеюсь, ведьмак продержится хоть полчаса». После этого он развернулся и вышел из поля зрения. Я старательно изображал спящую тетерю. За руки и за ноги меня поволокли в сторону от скалы, возле которой мы находились. Через минут 10 мы остановились на поляне в небольшой роще. Эти нехорошие ряженые личности раздели меня до кальсон и влили мне в рот рому из моей же бутылки. Остаток они унесли с собой. Я сделал вид, что только пришел в себя, и стал озираться. Голос феечки скрыто заставил меня улыбнуться. «Это они мой ром в тебя вливали?» — взвизгнула она шепотом. «Видишь, какие мучения приходится испытывать?» — ответил я. «Месть! Их ждет мучительная месть!» Волосы у феечки встали дыбом, глаза засверкали. «Готов помочь в твоей священной войне, но собери как можно больше сведений. Тебе придется направлять меня как меч возмездия против этих осквернителей рома. Жди здесь!» Голос феечки донесся уже со стороны и затих. А я полез в пространственный карман. Перед отъездом из Тулона я набил его разными полезными в дороге вещами. И теперь добыл оттуда одежду подмастерья из тускло-зеленого грубого холста. Подключил распараллеливание сознания и получил ответ. Бой из засады. Вооружившись шпагой дуэлянта некроманта, я подошел к раскидистому каштановому дереву, прикидывая, не спрятаться ли в кроне. И чуть не отрубил голову, высунувшейся из дерева совсем юной дриаде. «Ой, ты кто? Как сумел меня увидеть?» — пискнуло лесное чудо. «Детка, я даже вашу королеву не только видел», — ответил я, предаваясь приятным воспоминаниям. «Тогда я знаю, кто ты. Наполеон. Только почему не вижу нашего меча? Его ведь нельзя потерять», — удивилась дриада. «Подожди, сейчас прилетит». На этой фразе она с подозрением уставилась на меня. «Из дриады получится хорошая банши», — мысленно поведала мне шпага. На плечо тем временем опустилась запыхавшаяся феечка. «Брысь отсюда, мелкая, не до тебя!» — скомандовала она, заметив дриаду. «Ой, великий меч природы! Как же тебя жизнь поломала!» — запричитало лесное чудо. «Тоже мне, великий! Сырой и зеленый пока! Вот если доживет до моих лет, тогда посмотрим!» — проворчал некрошпага. «Ах ты, костяшка недоделанная! Ты на кого пасть разинул? Сколько мать природы таких, как ты, на удобрение пустила?» — заорала феечка. «Друзья, прошу успокоиться. Сейчас слишком много проблем. Мериться крутизной будем позже», — вмешался я в светскую беседу. «Пошел на!» — в тон заявили эти нехорошие сущности. Я сам не понял, как оказался в астрале на ледяной арене. Видно, хорошо озверел. Правая рука сжимала горло некроманта, а левой я пытался оборвать крылышки феи. «Я рад вас видеть!» «Органические удобрения в ваших руках лучше сложите немного правее», — рекомендовал паразит. «Мы все поняли, извиняемся, постараемся оправдать твое доверие». Дружным хором, с испугом поглядывая на паразита, протараторили два моих помощника. Ледяной дождь обрушился на арену, вернув нас в реальный мир. Дриада с пустым ведром переполнила копилку моего терпения. Через несколько минут я остановил воспитательный процесс и даже немного пожалел своих воспитанников. Торчавшая из камня шпага транслировала в окружающий эфир мысль. «Но виноват. Но булыжником по морде — это чересчур». Торчавшая из мизерного дупла нижняя часть феечки сучила ногами. Больше всех мне стало жалко плачущую дриаду с пустым ведром на голове. Расшатал и выдернул, как больной зуб, некрошпагу. Вынул из дупла феечку. Из ее рта торчал наполовину пережеванный жук-караед. После этого снял ведро с дриады, погладил ее по зеленым волосам и поинтересовался. «Ты где ведро с водой взяла? И зачем на нас выплеснула?» Сквозь всхлипывание с трудом разобрал. «Королева говорила, что если ты замрешь, как неживой, то облить тебя водой. Это твой брат Жозеф ей посоветовал». Ведро, брошенное на землю, превратилось в куст олеандра обыкновенного. Скрипнув от раздражения зубами, приказал феечке доложить разведданные. Она выплюнула недожеванного жука, вытянулась, как на плацу, и громко поведала. «Скоро сюда придут 10 бойцов. Им надо в течение часа найти и убить тебя. Тот, кто будет первым, их начальник. Все это сказал мужик, который тебя купил». На дрожь разнесся удар гонга. Я уж было решил устроить засаду, взобравшись на дерево. Но Дриада предложила более интересный вариант. В дереве, у которого мы стояли, она отодвинула кору, словно дверку кареты. За ней была комната, в которой мы спокойно разместились. Дерево притом было обычное, не настолько большое для такого помещения. Тут явно попахивало пространственной магией. Внутри я еще больше удивился. Все, что происходило вокруг, было видно словно сквозь прозрачное стекло. Может, так дриады видят мир? Через некоторое время возле двери остановился, настороженно озираясь, боец в костюме ниндзя. Он внимательно всматривался в кроны деревьев. И вот он попятился и прижался спиной к нашей двери. Упускать такой момент было грешно. Шпага, как масло, прошила кору и шейные позвонки этого бойца. «Из него получится скелет первой категории», прозвучал мысленный голос настырного вояки-некроманта. «Делай!» Горло мне подкатил комок. Мягкие ткани убитого воина на глазах, словно вода, стекли на землю сквозь одежду. Однако белые кости рук и черепа, да и весь костяк под одеждой, волшебным образом остались одним целым. «В какое место установить пазл повиновения?» Я выдохнул, застрявший от зрелища воздух из легких. Не сразу осознал вопрос и на эмоциях ляпнул. «Ну его взад!» «Выполнено!» — отчитался дуэлянт-некромант. «Что выполнено?» «Пазл повиновения установлен в копчик данного конструкта. Без подзарядки сможет функционировать в течение 5 часов». «Как им управлять?» — мысленно поинтересовался я у шпаги. «Этот конструкт только первой категории, поэтому самые простые команды. Передаю управление». Легкий холодок пробежал по телу, и где-то на периферии сознания возникла непонятная связь с этой костяшкой. Я понял, что могу мысленно им управлять. Для этого решил использовать голос. «Пройди на другую сторону поляны», — приказал ему. Скелет стал изображать бег на месте. «Это не философ. Это тупая костяшка первого уровня. Ей надо давать четкие и простые команды», — возмущенно произнес некромант. «Сделай 10 шагов вперед», — предпринял я вторую попытку. Скелет уперся спиной в дерево и мужественно попытался сделать то, что я приказал. Земля летела из-под его ног. «Он что, даже не воспринимает слово «вперед»?» Возмутился, наблюдая эту картину. «Стоп, ты же сам велел установить пазл управления ему взад, а не как обычно в голову в районе глазниц. Теперь перед у него взаду», — возмущенно изрек некромант. Через несколько минут я освоился с управлением магобионическим конструктом и, отведя его на 10 шагов от дерева, заставил делать приседания. Щелчки суставов этого недоразумения разнеслись по роще, и неожиданно полезное следствие. К дереву снаружи приникли 2 любопытных ниндзя, с удивлением наблюдая выступление одинокого скелета. 2 выверенных удара шпагой сквозь кору увеличили количество скелетов до 3. Пазл управления в этот раз установил в черепушку. Где-то через 2 часа делали приседания уже 13 скелетов. Дополнительные 3 штуки — это любопытные проверяющие. Сидеть без дела дальше смысла не было. Выйдя из дерева, приказал. «В одну шеренгу становись!» Мой первый жопомудрый скелет занял лидирующее место. При этом стоял он спиной ко мне. Тяжело вздохнув, подумал, как тяжело будет вести бой с такими тупыми новобранцами. «Возможно, улучшение за счет количества», — поведал некромант. Почувствовав себя генералиссимусом, рявкнул. «Комиссар-некромант, доложить по существу». «Доложить не смогу, попробую объяснить. Разрушая один конструкт, за счет него можно улучшить другой. Например, разломав 10 скелетов, можно прокачать 1 до уровня снайпера. Он будет стрелять из глазниц с заостренными костяшками. Для полного боекомплекта понадобится еще 2 скелета. Улучшать и заряжать я решил же помудро. Судьба у него, видно, такая — быть первопроходцем и экспериментом. По четкие инструкции некроманта модернизировал его 10 неудачников. После этого, указав на тонкое деревце, приказал выстрелить в него. Скелетон-снайпер развернулся к нему спиной, чуть согнулся и выстрелил, срубив к чертям ствол. Отхохотавшись, мы отправились гнобить прочих нехороших ниндзей. Феечка указывала дорогу и привела нас к темному тоннелю, уходящему в гору. Скелетон, шагающий спиной вперед, выманил двоих охранников с замаскированных позиций. Они застыли с открытыми ртами, разглядывая это чудо. Скелетон пригнулся и сделал два выстрела. Кровь и ошметки тел окропили округу. Отправил феечку на разведку в тоннель, а сам сел возле входа, ожидая информации. Выскочивший, словно из ниоткуда, воин одним движением снес черепушку моего скелетона. Она еще только падала на землю, как этот ниндзя в развороте стал метать в меня острые предметы. Я нырнул за камень, на котором сидел. Подключил замедление времени, готовясь отразить атаку. Так и не дождавшись, зато расслышав подозрительные звуки, выскользнул из укрытия. Воин судорожно пытался оторвать костлявые руки от своего горла. В принципе, он правильно строил рисунок своего боя. Многие знали, что если лишить скелета головы, то конструкт развалится. Но это нормальный, стандартный скелет. Мой же жопомудр был экспериментальной моделью. Голова у него вышла не самой важной частью. Создание нового скелета первого уровня из этого шустрого бойца прошло по накатанной схеме. Пустил его на увеличение боезапаса. Распараллеливание сознания предложило выманить врагов из пещеры и расстрелять на входе. Сорвал мысли голос до хрипоты, пытаясь с помощью безголовой костяшки построить дот из валяющихся вокруг камней. Закончив это сложное строительство, установил безголового снайпера в позе пьющей козы. Под руководством дуэлянта-некроманта видеоизменил его конструкт до состояния пулемета «Максим». А если из этого оружия сумели завалить Чапая, то сраные ниндзя сложатся от его работы в момент. Феечка, как всегда, появилась неожиданно. «Нашла! Пошли быстрей!» — протараторила она. «Рядовой фея, прекратить и перестать. Доложить по существу!» — рявкнул в ответ. «Есть доложить по существу!» — приложив крыло к голове, произнесла эта мелочь. «Нашла бутылку рома. Нужны дополнительные силы для его спасения». Тяжело вздохнув, с трудом поднял костяной пулемет и направил его на феечку. «Ты все сказала, жертва алкоголизма?» «Нет-нет, все выяснила. В пещере 10 бойцов. Нашла камеру, где держат девушек. Даже их охранников нашла в клетке в нижней пещере. Видишь, какая я умница? Можно сама пойду Рома освобожу? Я справлюсь». Отпустив ее в свободный поиск, обратился к способности «Гнев орков». Разработал стратегию боя. Позвал дракошу, ведь навредить ее голограмме в реальном мире невозможно. Немного потрепав мне нервы, она отправилась кошмарить несчастных ниндзя. Через полчаса на площадке возле входа собралась озверевшая группа врагов, уделанных призрачными, но при этом очень вонючими отходами жизнедеятельности. Затарахтевший в моих руках костяной пулемет положил конец их страданиям, а затем на усеянную фрагментами тел площадку, словно в аниме, величественно выступил носорог, сидящим на нем пожилым японцем. Пулемет, выпустив в него весь боезапас, стал разрушаться, используя вместо патронов свои детали. В конце концов на землю упал одинокий копчик, плюнув позвонком напоследок. Соскочивший с носорога японец с улыбкой отбивал ударами катаны все заряды. В этот момент из зевы пещеры вылетела в усмерть пьяная феечка. Глупо хихикая, она справила малую нужду на впавшего в ступор японца. После этого некоторое время, даже подключив замедление времени, я видел только смазанную тень взрывающегося серии смертоносных ударов ниндзюка. Пьяная феечка, летая вокруг по непредсказуемым траекториям, периодически плевала в него, и, что интересно, ни разу не промахнулась. Иногда она орала. «Мой кунг-фу имел маму твоего кунг-фу!» Доведенный до исступления японец попытался в прыжке достать феечку, вскочив на носорога и оттолкнувшись от него. В этот момент носорог, привыкший, что его используют исключительно по назначению, видимо, решил, что настал его звездный час. Он резким движением подбросил заднюю часть тела, давая хозяину ускорение для прыжка. Японец, ожидавший чего угодно, кроме такого неуважения к своим акробатическим способностям, взмыл в воздух по непредусмотренной траектории. Феечка, глупо хихикнув, ловко увернулась. А вот я понял, что именно мне достанется этот особо ценный подарок в виде бешено вращающегося самурая. Чисто на автомате выставил шпагу и насадил его, как на вертел. От такого финта дуэлянт-некромант даже упустил его пазл. Носорог, пятясь ко входу, ронял слезы и даже не пытался убежать. Вызванный боем адреналин начал спадать. Я плюхнулся на камень и посмотрел на грустящую животинку. Мне стало ее жаль. Чисто для успокоения нервной системы произнес, никак не рассчитывая на ответ. «Ну что, носорожка, оплакиваешь хозяина?» И тут я прифигел. «Хотя бы перед смертью. Прекратите обзывать благородного единорога!» Гордо вскинув морду, ответил мысленно носорог. «Ты чего решил умереть-то?» От удивления задал я первый пришедший на ум вопрос. «На мне ошейник повиновения, который невозможно снять. Без приказа господина не смогу даже выпить воды. А после его смерти, чувствую, он начал сжиматься и скоро оторвет мою прекрасную голову», — грустно поведал он. Распараллеливание сознания кратко подсказало. «Колобок». Призвал его и рассказал о наших затруднениях. Единорожный носорог, увидев колобка, без всякого приказа устроил большую кучу себе за спиной, а вот сбежать не смог. Колобок веселым мячиком запрыгнул на его спину и, как макаронину, втянул в себя перекушенный сходу ошейник. Рыгнув зеленым вонючим дымком, помахал ручкой и удалился в астрал. Единорог, как он себя называл, подбежал ко мне и радостно ткнулся в меня заплаканной физиономией. Я отлетел и шмякнулся задом. Дракоша, молча наблюдавшая за этим безобразием, ёмко высказалась. Регенерировала у меня 3 сломанных ребра и исчезла в астрале, потребовав перед этим 3-дневный выходной. Осторожно приблизившись ко мне снова, единорог торжественно произнес: «Я твой вечный должник. Если тебе понадобится мгновенно перенестись хоть на край этого мира, помогу. Зуб даю». И тут же, ударившись мордой о торчащий из земли камень, выбил себе зуб и рогом пододвинул ко мне. «Как понадоблюсь, разотри или раздроби его». После этих слов открылся портал, в котором он исчез. Спрятав ценный лут, я закинул на плечо похрапывающую феечку и, наконец, направился в сторону пещеры. Пощелкивающий мысли голос заставил резко остановиться. «Хозяин хороший! Хозяин, не бросай!» Сосредоточившись, сумел понять, кто это произнес. Пришлось задержаться, выискивая копчик жопомудра. В конце концов, отважными бойцами не бросаются. Наконец, я добрался до пещеры. Главный зал был пуст и едва обставлен. Несколько скамей, табуреты, пара столов, очаг. А заднюю его часть заслоняла крепкая деревянная стена с единственной дверью. Я без хитрости взял самую тяжелую, крепкую скамью, и через 5 таранных ударов дверка отворилась вместе с частью перегородки. Узкий проход освещали догорающие факелы. В их колеблющемся свете виднелась слева тяжелая дубовая дверь, закрытая на засов. С трудом толкая эту тяжесть, я ее открыл и очень быстро закрыл, увидев летящий в голову поднос.